Глава 39. Джилл приходит вместе со мной. Она мнется в коридоре, и Белла кричит из спальни. «Данни, кто там?» «Это я, мама», — отвечает Джилл. Я ухожу, оставляю их наедине. Бреду по улице, когда звонит моя мама. «Данни, как Белла?» И в ту самую секунду, когда я слышу ее голос, я начинаю рыдать. Я рыдаю по своей лучшей подруге, которая там, наверху, в квартире, задыхаясь, борется за свою жизнь. Я рыдаю по своей матери, которая слишком хорошо знает, как велико и неизбывно это горе, как невыносимо тяжела эта ноша для человеческих плеч. Я рыдаю по своей потерянной любви, несостоявшейся свадьбе, по будущему, которому не суждено сбыться. Милая моя девочка, бормочет мама. «Как я тебя понимаю?» «Я рассталась с Дэвидом», — всхлипываю я. «Надо же!» — бесстрастно произносит она, словно ждала чего-то подобного. «А почему?» «Потому что мы так и не поженились». «Верно, вы так и не поженились». Некоторое время мы молчим. «Как ты, Дани?» «Не очень хорошо». «Но это все-таки лучше, чем совсем плохо. Тебе чем-нибудь помочь?» Простой вроде бы вопрос, вопрос, который мама задавала на протяжении всей моей жизни. Тебе помочь с домашкой? Помочь оплатить кредит на машину? Помочь поднять корзину с бельем наверх? Мама так часто предлагала мне помощь, что я напрочь позабыла о сакральной сущности вопроса «Тебе чем-нибудь помочь?» О его значимости. Я шла по жизни и блаженно не замечала, какой всепоглощающей любовью меня окружали. Как скромно вплетали в ткань моего существования эти светлые нити любви. Но вот я прозрела и увидела их. «Да», — отвечаю я. Мама говорит, что напишет Дэвиду и позаботится о том, чтобы нам, где только возможно, возместили убытки. Она обзвонит всех приглашенных на свадьбу и вернет купленные нами товары. Это моя мама. Она всегда поможет. Она никогда не оставит в беде. Я поднимаюсь в квартиру Беллы. Джилл ушла, а Аарона не видно. Наверное, он работает в гостиной. Я подкрадываюсь к двери в комнату Беллы. Белла не спит. «Дани», — мягко шелестит она. «Да, иди сюда». Я обхожу ее кровать и присаживаюсь с краю. Сердце кровью обливается глядеть на нее. Исчезли мягкие и плавные изгибы тела. Исчезла плоть и манящая таинственность. Исчезло все. Остались только кожа да кости. «Твоя мать ушла?» — уточняю я. «Спасибо, Дани», — вместо ответа улыбается Белла. Я осторожно беру ее за руку. «Ты помнишь звезды?» — спрашивает она. Я растерянно моргаю. «Какие звезды? Те, что сияли ей однажды на пляже? Или звезды сами по себе? Или какие-то совсем иные, невидимые мне звезды?» «Звезды?» — бестолково переспрашиваю я. «Да, в твоей комнате. А, на потолке, приклеенные. Помнишь, как мы пытались их сосчитать?» «И ни разу не сосчитали. У нас не получалось их разделить». Я скучаю по ним. Я крепко стискиваю ее ладонь. Как бы мне хотелось обнять ее всю, целиком, загородить собой, прижать к своей груди и сохранить ее, сберечь, не дать ей уйти. «Дани, нам надо поговорить об этом». У меня отнимается язык, по щекам бегут слезы. Мир вокруг нас становится холодным и мокрым, безнадежно мокрым. Мы никогда не просохнем от этих слез. «О чем об этом?» — отчаянно глупо спрашиваю я. «О том, что я умираю». Я оборачиваюсь к Белле. Она с трудом откидывает голову и смотрит на меня своими глазами. Чудесными, восхитительными глазами, красотой которых я упивалась почти всю свою жизнь. Ну вот же они здесь, вот же она, прямо передо мной. Нет, нельзя допустить и мысли, что вскоре ее здесь не будет. И все же, вскоре ее здесь не будет. Она умирает. Мы обе это прекрасно знаем. Я не в силах ей лгать. Мы должны быть честны друг с другом. Мне это не нравится, ворчу я. Плохая идея. Белла смеется, но тотчас давится кашлем. У нее забиты легкие. Прости. Я подскакиваю к инфузионной помпе, проверяю показатели на мониторе. Даю Белле время отдышаться. «Это ты меня прости», — хрипит она. «Белла, не надо, пожалуйста». «Нет, прости меня. Я хотела быть рядом с тобой, видеть все, что происходит в твоей жизни. Но ты всегда была рядом. Ты видела все в моей жизни». «Нет, не все». Я чувствую, как Белла шарит под одеялом, нащупывая мою руку. Я протягиваю ей ладонь. «Я не видела в твоей жизни любви». Мне на память приходит Дэвид, наша старенькая съемная квартира и слова Беллы. «Потому что именно так, безрассудно и всепоглощающе, ты любишь меня». «Ты никогда не любила», — упорствует Белла. «А я хочу, чтобы ты встретила настоящую любовь». «Ты ошибаешься», — качаю я головой. «А вот и нет. Ты никогда не сходила с ума от любви. Тебе никогда не разбивали сердце». Я думаю о Белле. О Белле в парке, Белле в школе, Белле на пляже, Белле, валяющейся на полу в моей первой нью-йоркской квартире, Белле, танцующей под дождем с бутылкой вина в руке, Белли, топающей по пожарной лестнице в 3 часа ночи. Белли, звонящей мне накануне Нового года из Парижа. Я думаю о Белли. И только о ней. «Нет», — тихо говорю я одними губами. «Разбивали». У Беллы пресекается дыхание. Она смотрит на меня, и в ее глазах я вижу все. Каскад воспоминаний о годах нашей дружбы и томительные десятилетия моего одиночества. Жизни без нее. «Так нечестно», — вздыхает она. «Да, нечестно». Волна неимоверной слабости накрывает нас обеих и тащит за собой на дно. Ладошка Беллы в моей руке становится все мягче и мягче.